«Охотно!» – он положил на стол локти и широко расставил пальцы. «Как предлагает Дрю, дело в формулировке пункта. В нем сказано, что при определении вознаграждения бойцов второго эшелона клуба берутся все денежные поступления, вся прибыль, премиальные инвестиции и прочие поступления». «Формулировка мне известна», – кивнул Кай. «Она гарантирует менее известным бойцам дополнительные заработки от трансляции битв клуба. Мы не только выполняем эти требования, но цена ТАФ публикует соответствующие данные ежегодно». «Это весьма похвально, мистер Аллард Ляо, но вы также знаете и то, что выплаты лучшему бойцу клуба не должны превышать 4000% от выплат для лучшего бойца предыдущего разряда. Но в вашем клубе эта разница составляет 27000%. «Понятно», – сказал Кай. «Вы включили сюда мою прибыль как владельца Ценотафа и суммы, полученные мной за битвы и за титул чемпиона. Правильно я вас понимаю?» «Абсолютно правильно», – Кинт изобразил на лице фальшивое сочувствие. «Этот пункт неприменим к доходам владельца. Во всяком случае, он никогда не использовался в таком ракурсе», – возразил Кай. «Потому что никогда раньше действующий боец не владел клубом. Я согласен, что постановка вопроса заслуживает внимания. Предлагаю обсудить все детали на следующей встрече. Постараюсь выработать соответствующие поправки». «Суть моего предложения не в этом», – продолжал напирать Кинт. «Уж коли произошло такое досадное недоразумение, предлагаю приостановить действие лицензии клуба Ценотав. Возможно, что никаких противозаконных действий в клубе и нет, но я формально обязан внести подобное предложение». При звуке последних слов Кай повернулся к нему и поклонился. Кинт все очень правильно рассчитал. Он прекрасно понимал, что Кай и Фиона будут, скорее всего, голосовать против, но остальные четверо проголосуют «за». Таким образом, большинство в 2/3 голосов обеспечено, его предложение пройдет, и деятельность Ценотафа будет приостановлена. А дальше все пойдет как по маслу. Кай лишится титула чемпиона на 2 месяца, до следующей встречи владельцев клубов. За это время Тандрек, Хасик, Дэвион и другие представят план промежуточного турнира, который комитет по проведению чемпионата, скорее всего, одобрит, и он пройдет без участия не только Кая, но и бойцов Ценотафа. «Вот он куда клонит», – лихорадочно думал Кай. «Неужели нет никакого выхода?» «Да нет, есть». «Так что же хочет от меня герцог Риан?» «Он хочет того же, что и остальные, чтобы и другие также имели шанс стать чемпионом. До вашей битвы на подтверждение звания осталось 2 месяца. Вам предлагается через месяц встретиться с Виктором Вандергрифом, а вообще 2 битвы в течение 2 месяцев – это не так уж сложно». «Постелено мягко», – Кай уловил весь смысл предложения. «Риан хочет компенсировать все свои затраты при покупке Унтракса за счет прав Кая давать рекламу». «Нет», – ответил себе Кай, – «так дело не пойдет». «Но что сейчас случится? Как будут голосовать владельцы? Если половина присутствующих проголосует против, предложение снимается. Но кто, кроме Фионы, проголосует за меня? Нужно еще раз все взвесить». Кай пристально оглядел присутствующих. «Если я не соглашусь, то лишусь титула чемпиона, и деятельности моего клуба будет нанесен серьезный ущерб. Но если я соглашусь на такое унизительное предложение, то это ударит по моему престижу и делам клуба еще сильнее. Виктора Вандергрифа я разделаю, но весь вопрос в том, что, соглашаясь, я практически начинаю плясать под дудку этого интригана Риана». «Приступаем к голосованию», – твердым голосом произнес Кай. «Я отклоняю предложение. Кто за?» «Я поддерживаю», – Кинт откинулся на спинку кресла и со злорадной насмешкой предвкушал результат. Кай кивнул. «Для голосования у нас существует 2 слова, господин Кинт. Итак?» «Да». «Вы, господин Тандрек?» «Да». «Я, Кай Аллард Ляо, говорю нет. Ваша очередь, госпожа Лоуден». «Нет». «Господин Хасик Дэвион, ваше решение?» «Да». Кай посмотрел на Томаса Делона. «За вами решающее слово, Томас. Мы слушаем вас». «Нет. Я голосую против предложения», – невозмутимо ответил тот. Кин, Тандрек и Хасик Дэвион обалдело смотрели на Томаса. «Трое за и трое против», — сказал Кай. «Таким образом предложение отклоняется». «Вношу предложение закончить наше собрание», — Фиона, улыбаясь, смотрела на Кая. «Поддерживаю», — озорно подмигнув Фионе, произнес Делон. Троица заговорщиков проголосовала «за», чтобы совсем не потерять лица. Встреча закончилась, присутствующие встали и направились к выходу. Фиона шла первой. За ней, еще не совсем оправившись от удара, плелись трое ее приятелей. В зале оставались только Кай и Томас Делон. «Что за черт?» — Кай посмотрел на Томаса. «Мне показалось, что именно ты все это и затеял». «Да нет», — спокойно произнес Томас. «Идея принадлежала не мне. Но не скрою, до последнего момента мне она тоже казалась привлекательной, и я бы, безусловно, поддержал ее, хотя лично мне импонировала твоя смелость, когда ты отверг предлагаемую сделку». «Тогда почему ты проголосовал против?» Делон рассмеялся. «Кай, ты совершенно прав. Вселенная изменилась. В районе Кобы сейчас находится высокий гость, точнее гостья, который изъявил желание находиться в твоей ложе во время битвы и считает твое приглашение большой честью для себя». «Это Оми». Кай посмотрел на Томаса. «Передай, пожалуйста, ей мою глубокую признательность». Делон встал и подвинул кресло на место. «Ей также очень нравятся твои мысли относительно будущего Соляриса. Я разговаривал с ней, и она открыла мне глаза на многое». Делон улыбнулся. «Выступления на стороне Кинта и Хасек Девиона, использование их ухваток не принесут их сторонникам ни денег, ни уважения. И ко всему прочему, мне просто захотелось позабавиться, посмотреть, как вытянутся их физиономии. Ну а если уж говорить серьезно, то мне тоже нравятся вводимые тобой перемены. И я не против того, чтобы они шли чуточку быстрее».